Часть 9. Ближний Восток. Границы, проведенные кровью. Если бы Османская империя 100 лет назад не присоединилась к кайзеровской Германии, картина современного мира была бы иной. Не появился бы бурлящий Ближний Восток, пороховой погреб, взрывы которого сотрясают все континенты, война, которая началась в 1914-м, здесь так и не окончилась. Границы, расчерченные после Первой мировой, не приняты. Государства, образованные после Великой войны, не признаны. 100 лет назад у Османской империи был выбор. Турки встали на сторону Германии. Дружба имела стратегическое измерение. Турки, контролируя Черноморские проливы, могли запереть Россию в Черном море. 11 августа турки приняли у себя немецкие боевые корабли, линейный крейсер «Гёбен», флагман Средиземноморской эскадры, и легкий крейсер «Бреслау». 27 сентября 1914 года турки закрыли Дарданеллы для торговых судов и начали минировать стратегически важные проливы. Россия лишилась возможности экспортировать зерно и получать от союзников необходимое ей оружие. Ахмед Джемаль Паша, военно-морской министр Турции, говорил: «Россия – наш вечный враг, потому что ее цель – захватить Константинополь». Немецкий контр-адмирал Вильгельм Зоушон принял под командование турецкий флот. Его корабли начали боевые действия в Черном море. 29 октября турецкие корабли обстреляли Севастополь. В начале ноября Россия, Великобритания и Франция объявили войну Османской империи. Германия в знак поддержки судила турок немалой суммой денег, причем золотом. Османская империя уже утратила треть своей территории в результате неудачных войн. Она проиграла Италии Триполитанскую войну 1911-1912 годы и осталась без своих владений в Северной Африке. Осенью 1913 года она не смогла противостоять объединившимся Болгарии, Греции, Сербии и Черногории и в результате Первой Балканской войны потеряла практически все европейские владения. Империю именовали «больным человеком Европы». В 1909 году сторонники модернизации страны, так называемые «младотурки», сместили султана Абдул-Хамида I, поставили на трон его брата Мехмеда V, не отличавшегося сильной волей, и распоряжались им как марионеткой. Накануне войны вся власть в стране принадлежала тройке. Это военный министр Исмаил Энвер Паша, военно-морской министр Ахмед Джемаль Паша и министр внутренних дел Мехмед Талаат Паша. Восторженный поклонник прусского военного устава и желанный гость на маневрах кайзеровской армии Энвер Паша за несколько лет из провинциального офицера сделался генералом и военным министром. Энвер Паша, женатый на племяннице султана, успел послужить военным атташе в Берлине и с тех пор считал, что Германия – сила, на которую Турция может опереться. С помощью немцев он обучал свою армию. Начальник германского генерального штаба Хельмут фон Мольтке не был в восторге от ближневосточного союзника. Если раньше говорили, что Турция – больной человек Европы, то теперь она просто умирает. Но другие немецкие генералы хотели, чтобы Турция подняла антибританское восстание среди мусульман. В Берлине культивировали отношения с арабскими странами. 300 миллионов мусульман должны знать, что Германия их друг. Распространялись слухи, будто кайзер перешел в ислам и совершил хадж в Мекку. Османская империя призвала своих подданных к джихаду, священной войне против Петербурга, Парижа и Лондона. военными действиями руководил Энвер Паша. Он стал заместителем главнокомандующего. Формально главкомом числился сам султан. Энвер приказал своим войскам атаковать русский Кавказ. В декабре 1914 года 4-й корпус вступил на территорию России. Поражение стало катастрофой для Энвера. Турецкая армия под командованием Ахмеда Джемаль-Паши базировалась в Палестине. Она обещала немцам захватить Суэцкий канал, чтобы прервать пути снабжения Англии, а себе вернуть Египет. 2 февраля 1915 года турки дошли до канала. Им противостояли 30 тысяч индийских солдат. Турки сражение проиграли. Флот Антанты атаковал Османскую империю. К британским кораблям присоединились французские. В Париже не хотели, чтобы англичане безраздельно господствовали в Средиземном море. 18 марта 1915 года начался морской бой. Турецкие моряки действовали умело и потопили несколько кораблей.